По инициативе Ким Чен Ына жители столицы получили рыбу по копеечной цене. 21 декабря контейнеровозы привезли в столицу рыбу, поставляемую рыбпромхозами Корейской народной армии. Работники партийных, административных и торговых органов Пхеньяна и их сотрудники принимали оперативные меры для того, чтобы каждая семья вовремя получила свою долю. Рыба была поставлена Объединенной больнице Красного Креста Кореи, Пхеньянскому родильному дому, больнице имени Ким Ын Ю, детской больнице Онгню, Пхеньянской городской больнице скорой помощи и другим больницам столицы.